то сломаю тебе пальцы один за другим. Понял?» Коридор позади здоровяка набился преследователями. Семеро. Плюс тот, чьи жалобные стоны я слышал до сих пор. «Кто они такие? Чего им нужно от нас?» «Молодец, знахарь! Споймали!» — сказал кто-то из незнакомцев. «Сдохнуть можно, они действительно пришли, я уж и думать забыл!» «Доброго дня всей честной компании!» — в незапертую дверь проскользнул Буран. Я чуть не взвыл от восторга. «Успели, сообразили!» Неприкасаемый широко улыбнулся одними губами. «Я так понимаю, что ситуация немного переменилась. Положить, пожалуйста, этих двух сопляков куда-нибудь в уголок и построить в ряд, если вас не затруднит. Надеюсь, вы знаете, что такое ряд». «Ты кто такой?» — спросил Верзила. Мы все еще висели у него в руках, болтая ногами в надежде дотянуться либо до пола, либо до поймавшего нас бандита. Следом за Бураном под сводой Академии вошел угрюмый и унылый Торос. «Мы должны прийти к пониманию. Если я говорю положить и построить, это же не значит, что я просил задавать вопросы», — вкрадчиво произнес Буран. «Ты алого камня насосался, дурик», — ухмыльнулся Верзила, повернулся и бросил нас с Фари назад к товарищам, как два мешка. Я прибольно ударился коленями в падении и тут же оказался в еще чьих-то руках. Легнулся вслепую и тут же получил мощную затрещину. В глазах все поплыло. «Тут не про твой обледеневший нос дела ворочаются. Иди, откуда явился?» Торос очень тяжело и очень грубо вздохнул. Буран же улыбнулся еще шире. «Грубость! Я люблю грубость!» «Это еще кто?» — сипло сказал уже знакомый мне обладатель сломанного носа и отбитой промежности. Он добрался до дверей. «Это неприятности!» — осклабился Буран и выхватил парные клинки из ножен. Бессмысленно описывать драку, в которой участвует неприкасаемый. Движения Бурана были преисполнены грациозности и убийственной энергии. Он перемещался так ловко, так стремительно, словно окружающий мир подстраивался под его движение и подобострастно старался предугадать следующее. У Верзилы Буран останавливаться не стал, ловко увернулся от грубого выпада и кинулся на его товарищей. Здоровяк дернул головой, провожая неприкасаемого, затем попытался отступить на шаг, но в тот же миг рядом с ним оказался Торос. «Убит», — сказал он. Знахарь слег на пол так быстро, что его товарищи даже не успели испугаться. Тело Верзилы лишь грохнулось на пол, а Буран подсек мечом ногу ближайшему противнику. Крик боли прорезал залы Академии, а спустя миг не стало еще двоих бандитов. «Живым! Живым!» — заорал я. Трое уцелевших обреченно сошлись плечом к плечу, образовав подобие строя. В воздухе свистнул метательный нож Тороса, и стоявший по центру разбойник со всхлипом грохнулся на спину. «Та-да!» — ринулся в атаку Буран. Спустя миг все было кончено. Лишь командир засады, тот самый со сломанным носом, в изумлении смотрел на побоище и беспомощно разевал рот. Буран неторопливо подошел к нему, отобрал оружие, не дождавшись даже вялого сопротивления, и промолвил. «Скучно, очень скучно. А ты хорош, брат Торос. Вижу, поправляешься. Как ты ему в глаз засветил ловко?» «Промахнулся», — буркнул тот и уныло добавил. «В горло хотел». Глава 10. Допрос, побег и крах. «Что вы собираетесь с нами делать?» — проскрипел старик. «Тссс!» — оказался рядом с ним Буран. «Я не хочу слышать от тебя ничего лишнего, кроме разве чего-нибудь вроде «О, я знаю ответы на все вопросы этого мальчика, я готов ответить на каждый из них, но что это? Что вы делаете со мной? Ах, перестаньте, это же мои зубы, мои последние зубы, а что это на полу? Это мои внутренности, как они там оказались? Здравствуй, темный бог, здравствуй, светлый бог, ой, что это? Вас нет? Я иду во тьму, я...» Неприкасаемый захрипел, корчась, но не сводя взгляда с опешившего обладателя желтого колпака. Торос хмыкнул и скрестил на груди руки. Буран же присел между стариком и набычившимся бандитом, проверил узы веревки, притянувшие бедолаг к перилам каменной лестницы. «Кто вы, черный лед, такие?» — спросил сломанный нос. «Мои ребята ломали разных ублюдков, но так лихо!» «По-моему, ты не понял ситуации», — покачал головой Буран. «Ты отвечаешь коротко, ясно, с бравой улыбкой. А вот вопросы задаешь не ты, понял?» Тот шмыгнул носом и угрюмо кивнул, волком глянув на неприкасаемого. «Где Лунар?» — спросил я. «Я не знаю», — буркнул бандит. «Я скажу. Лунар умер незадолго до того, как появились эти», — торопливо зашамкал старик. «У меня в груди все рухнуло в бесконечную яму. Что значит умер? Последняя ниточка, протащившая меня через пустыню, не могла так просто оборваться». «Еще весной», — поник старик, увидев мою реакцию. «Ему так хотелось угодить мне». «Умер?» — прошептал Фари. «Как так умер? Он не мог умереть!» «Я не хотел им помогать», — заскулил старик. «Простите меня, я не хотел им помогать!» «Как умер Лунар?» — пересилил я холодное отчаяние. «Весной. Это была ледовая гончая. Черные капитаны заслали в город свою тварь. Погиб ректор и несколько лучших ученых Академии, да еще семеро добрых из первого круга. Эмпаты тайного двора нашли монстра и казнили напротив ратуши, понимаете? Это была настоящая ледовая гончая. Никто не верил в них до того момента, как ту живучую тварь убили. Я был там, я видел, я поверил». «Вот и все. Лунар мертв. Что дальше?» «А вы кто такие?» — я посмотрел на мужчину со сломанным носом. Он встретил мой взгляд с какой-то зловещей отстраненностью. «Кто вы такие?» — повторил я. «Охотники за удачей». «Наемники?» — без удивления прогудел Торос. Связанный кивнул. «Они живут тут почти полгода. Сразу после тех убийств появились». Старик с обвинением посмотрел на мрачного Наймита. «Новый ректор Диаран Тайгун позволил им занять комнату. Сказал, что Лунар был предателем, что к нему могут прийти посланники черных капитанов. Но я же смотритель, а не дурак. Зачем капитанам убивать Лунара, а потом посылать кого-то? Но я очень стар, я болею. Я не могу спорить с ректором. А Диар сказал, что выгонит меня на нижний уровень, если не подчинюсь, что я должен делать все для этих вот негодяев. Я даже написал в тайный двор анонимное сообщение, но там не восприняли мои слова всерьез. Что еще я мог сделать?» «Ну, хотя бы предупредить нас о засаде, старый дурак». «Кто вас нанял?» Я уставился на наемника. «В таких делах обычно не представляются», — пожал плечами тот. «Не брал. В душе солдата удачи царило уныние. Мне даже стало его жалко, ведь он только что потерял всех своих боевых товарищей в мимолетной схватке. Даже вымолвить приказы не успел, как его верные друзья отправились в чертоги темного. Но он был моим врагом, так или иначе. Да только в сердце не нашлось и крупицы ненависти, усталости, опустошенности». «Зачем?» «Думается мне, что за вами, раз так вышло». Наемнику было совершенно наплевать на все. Я слышал, что у них не принято сдавать заказчиков, но он точно не обманывал. В душе солдата осталось только скорбь и сожаление. Его даже смерть не страшила. «У вас же есть проклятая коробка с прибором цитадели внутри. Радок или кто-то из его людей, кому еще ждать нас тут? Но откуда он узнал о Лунаре? Может, Тельм что-то слышал и рассказал новому хозяину? Может, я говорил во сне или в бреду во время той лихорадки в снежной шапке, а Эльм запомнил, но тогда не придал значения? Или это посланники братства?» «Куда вы должны ее доставить?» — вмешался Торос. «На берег. Город Светозарный, трактир Олененок Гю. Сказать пароль трактирщику, заселиться в свободную комнату и ждать». «Значит, не братство». «Берег, источник зла и порока», — владение черных капитанов, но им недолго осталось, совсем недолго, — заискивающе залопотал старик. — Братство и добрые покажут им истинных владельцев пустыни. — Опиши того, кто вас нанял. Я проигнорировал смотрителя. Наемник вновь пожал плечами. — Таких в пустыне не меньше путевых столбов, малыш. Даже не стану пытаться. Заплатил хорошо, половину дал сразу, половину обещал после доставки. Сказал, что если не явится никто, мы и так неплохо заработаем. Он ощерился горьким мыслям о погибших товарищах, с ненавистью глянул в сторону Бурана. «Первые 3 месяца мы всерьез ждали, потом расслабились», — грустно поделился наемник. «Знал, на что шел, когда выбрал такую работенку», — понял его чувство неприкасаемый. «А ведь мог стать цветочником или сборщиком бродуньего навоза или хозяином 3 слепых проституток, ну, на худой конец, старым, больным, подагрой, ростовщиком». — Да пошел ты, — ответил наемник. — А что вы сказали про братство и добрых? Ну, что они покажут настоящих хозяев пустыни? — осторожно поинтересовался Фари. Всю нашу беседу он сидел с потерянным видом, переваривая новости о гибели Лунара. — Вы не слышали? Братство Ледяной Цитадели и добрые капитаны Содружества собрали огромный флот, чтобы изничтожить скверну черных капитанов. Впервые за много сотен лет добрые подняли боевые стяги. Сотни кораблей отправились на берег несколько недель назад, — протараторил старик заискивающе, заглядывая в глаза Фари. — Вы не слышали о великом единении? Никогда прежде магистрат братства и высший круг добрых не выступал вместе. Мне вспомнились ликвидаторы Ледяной Цитадели. Вспомнился добрый капитан Стиперсон. И на душе стало так мерзко, так тоскливо. Одни готовы были отправить меня в ледяную бездну, не задавая лишних вопросов. Второго не интересовало ничто, кроме денег и возможности подзаработать. Так непривычно слышать, когда капитаны говорят без усмешки, как о настоящих, а не о сказочных персонажах, — поделился со мной грустный Фари. Несколько лет назад в Шарнвейме я слышал о добрых, только в легендах да преданиях, а теперь... «Содружество хранит знания, над которыми смеются на отшибе разумного мира», — старик со значением покачал головой. «Добрые всегда были на страже. Не на виду, но на страже. Избранные хранили древние тайны, скрываясь от гнева капитанов. А прошлым летом в Совете появился один из моряков, ходивших несколько лет под флагом черного. Он рассказал, что их бежало с корабля 2, но его друг пропал в пустыне, а вот ему повезло. Моряк отыскал ячейку добрых и передал им украденный у капитана бортовой журнал, открывающий правду об истинном положении вещей в нашем мире. Сотни имен тех, кто служил черным по доброй воле. Он рассказал правду о людях берега в Содружестве, о самом береге его лорде-командующем». «И зная все это, вы помогали им?» О, как хотелось его ударить! Седовласая развалина в нелепом желтом колпаке и халате раздражала меня больше посланника черных капитанов. Глупостью, запахом старости, манерами. Смотритель немедленно смолк, отвел глаза. «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда», — горько сказал я, вспоминая прошедший год. «На него надо только решиться». «Что будем делать, Эд?» — тихо спросил Фари. «Ждать мертвеца, а потом уже решим». Мне показалось, будто Торос одобрительно покачал головой. В душе бородача шевельнулась непонятная гордость. Я даже обернулся, но угрюмый и неприкасаемый печально смотрел куда-то в пустоту. «Вернемся, расскажем ему обо всем», — промолвил я. «Я рискну задать невероятно глупый вопрос, но все же...» Я уверен, в голове нашего мастера по неприятностям есть план, как мы избавимся от 7 от 7 покойников и 2 свидетелей. «Не надо больше никого убивать», — глухо сказал я. «Не надо, я не хочу». «Не хочу, конечно, поможет нам, но когда нас повесят на мачтах, охладится», — заметил Буран. «Я так и скажу палачу, не надо, я не хочу. Он сразу же расплачется и убежит». Мы в содружестве, малыш. Тут за пролитую кровь не хвалят. Хотя иногда следовал бы. Я посмотрел на старика. Тот напрягся, его нижняя губа задрожала. «Считаешь, сколько у нас времени?» — хмыкнул наемник. Он смотрел мне прямо в глаза и щерился. «Рассчитывай на сутки, не больше. Пыльные колпаки появляются здесь 4 раза в неделю. Пришли бы вечером пятницы, смогли бы 2 дня выкроить. К началу недели мы, должно быть, уже воняли бы, как тухлый шаркун, оставленный на солнце». «Смертей больше не будет», — твердо сказал я и поднялся на ноги. «Кто придет, тот вас и освободит. Торос Буран, принесите им из комнаты припасы. Наверняка что-то у них найдется». «Щедро, но неразумно», — посоветовал Буран, а унылый Торос в душе еще раз испытал гордость забывшего ученика. «Но я так понимаю, что предводителем компании являетесь вы двое. Это мило, невероятно тупо, но любопытно в качестве нового опыта. Вот только на побегушках у сопливой деревенщины я...» «Заткнись и пошли», — дернул его бородатый товарищ. Они неторопливо прошли в правый коридор, а мы с Фари отошли к воротам, стараясь не касаться тел убитых наемников. «Он ведь об одноглазом говорил?» — неторопливо спросил мой друг. «Что?» «Ну, тот моряк, пропавший в пустыне. Это же одноглазый. Раз один пришел сюда, а второй пропал, значит, это он?» Меня словно окатило колючей метелью. Я не подумал об этом. Фари прав. Не просто так в руки старому моряку попал компас черного капитана. Значит, беглецов с корабля было 2. Один ушел на север, где нашел смерть, а второй... Я торопливо вернулся к смотрителю. «Где мы можем найти того моряка из команды черного капитана?» «Его убила гончая, добрый мальчик. Та самая, что убила и Лунара. Добрые стали выходить из подполья, и капитанам это не понравилось. Но теперь все в прошлом. Теперь им нас не взять, добрый мальчик». «Драный демон!» — вырвалось у меня. «Как его звали?» Старик быстро-быстро заморгал, вспоминая. «Как его звали?» «Дайк. По-моему, Дайк. Это лишь слухи. Отцы и высший круг добрых спрятали его. Никто не видел моряка черных капитанов. Его так хотели уберечь, так старались». «Значит, Дайк, напарник одноглазого, предпочел путь борьбы, а не бегство. Неведомый мне человек уже изменил этот мир и погиб из-за своего решения. В то время, пока я прятался от демонов и людей далеко на севере, здесь, в городах-ледоходах, возрождались легенды. Дайк — беглец корабля «Радога». Открыл содружеству глаза на окружающий мир, вытащил из забвения Орден Добрых, раскрыл тайны берега. Драный демон, могучий берег, земли капитанов. Подумать только. Но почему ему поверили? Почему не сочли безумцем? Как он сумел доказать свою правоту? Я посмотрел на старика и хотел что-то у него спросить, как тут в ворота постучали. Звук молотка по железной обшивке прокатился по академии, отражаясь от высоких стен и теряясь в арках. В горле встал ком от испуга. «Кто это?» Я посмотрел на трупы наемников в проходе, на растекавшиеся лужи крови и перевел взгляд на Фари. Тот, в свою очередь, таращился на меня, и мы оба не знали, что делать. Там за железной преградой стояло не меньше 10 человек. Я чувствовал их настороженность, нетерпение и легкую нервозность. Солдаты, стражники. Как же они не вовремя? «Надо бежать от...» — смотритель заверещал. «Помогите! Помогите!» Несмотря на почтенный возраст, его вопль оказался настолько оглушителен, что люди за воротами тут же принялись за дверь. С лязгом вылетел запорный механизм. Что-то заскрежетало снаружи, и я увидел, как дернулся засов. «Назад, Фари!» — у лестницы появились встревоженные неприкасаемые. «Именем Содружества сдавайтесь!» — заорал кто-то по ту сторону ворот. «Это совсем нехорошо», — нервно заметил Буран. «Совсем. Наверх, на лестницу. Резать горло стражникам я бы не хотел. Мне кажется, что это испортит мою репутацию». «Юнги, вперед, вы первые!» — приказал Торос. «Работаем, Буран». Мы побежали по лестнице наверх. «Солдат нельзя убивать, брат!» — гаркнул позади меня Буран. «Слышь, Сторос!» Оказавшись на следующем пролете, я увидел, что бородатый воин остался внизу. Неприкасаемый встал у порога, преградив путь на лестницу, и повернулся к открывающимся воротам. Бран толкнул меня в спину. «Вперед!» «Торос, бежим!» — крикнул я в испуге. «Набегался уже», — не обернулся тот. «Буран!» — обратился я к его другу. «Почему?» «Вперед, шаркунье дерьмо!» — заорал на меня Буран. «Вперед!» — громыхнули, распахиваясь ворота. Я лишь краем глаза увидел, как стражники ворвались в коридор, и Торос повел плечами, готовясь к драке. Когда мы оказались на втором этаже, на площадке, нависающей над лестницей, снизу послышался шум схватки. Наверх вел еще один пролет, и по обе стороны от нас в темноту хранили широкие коридоры. «Налево», — скомандовал неприкасаемый. Я хотел остаться. Я не хотел бросать оставшегося внизу Тороса, но Буран увидел, что я опять остановился, схватил меня за шкирку и поволок за собой. Проход забирал чуть влево, опоясывая цитадель Академии. Мимо проносились одинаковые двери с блестящими табличками. «Куда мы бежим?» — сдавленно спросил я. «Как же Торос?» «Заткнись!» — рявкнул Буран. Он на бегу дергал запертые двери за ручки, цедил проклятие и постоянно оглядывался. С первого этажа слышались ругань, крики боли и лязг металла. Торос держался. «Может, неприкасаемый справится с ними и догонит нас?» — мысль успокоила. «Есть сюда!» — Буран потянул на себя одну из дверей и затолкал нас внутрь темного помещения. С ровными рядами столов напротив большой деревянной доски, которой были приколочены какие-то странные схемы рисунки. «В окно!» — скомандовал неприкасаемый. Я уставился на узкие проемы, загороженные стеклами. По ту сторону виднелась черная стена соседнего здания, до которого можно было при желании дотронуться рукой, лишь перегнувшись через подоконник. Воин подбежал к ближайшему проему и ногой высадил стекло. Брызнули осколки, и неприкасаемый локтем очистил узкий лаз. «Но ты же не пролезешь!» — прошептал Фари. «Сами не полезете, я вас туда запихаю. Это будет несложно, быстро!» Фари с трудом протиснулся наружу, плюхнулся на решетчатый балкон, ведущий вдоль стены Академии. «Дальше сами!» «А ты?» «А ты!» — передразнил меня воин. «У меня тут незаконченное дело. Вдруг они поцарапали моего Торосика? Лезь уже, шаркунья ты дерьмо!» И я полез. Осколок, оставшийся в железной раме, поцарапал ухо, но боли я не почувствовал. Затрещала рубаха, зацепившись за что-то, и Буран толкнул меня ногой в пятую точку, проталкивая в окно. Я вывалился на решетчатый ход, поднялся на ноги и посмотрел на неприкасаемого. «Ждите мертвеца, дальше разберетесь». Буран развернулся и вышел из комнаты. «Пошли, Эд», — мрачно сказал Фари. «Мы выберемся и найдем кого-нибудь. Доберемся до совета Бароухельма. Мертвец, в конце концов, мог уже найти кого-то из своих. Пошли!» С балкончика в тесный переулок внизу вела лестница. «Мы бросаем их, Фари! Мы бросаем их! Что-нибудь придумаем, давай, Эд! Они выберутся, это же неприкасаемые!» Он откинул в сторону решетку люка, отчего та звонко лязгнула, и нырнул вниз. Я последовал за другом, и когда спустился на железный настил, наверху раздался приглушенный выстрел. Сердце заболело от нехорошего предчувствия. Спустившись, мы огляделись. Из узкого переулка можно было выйти только в одну сторону. На центральную улицу, с которой мы вошли в академию. Я увидел, как там уже собираются зеваки, оживленно переговариваясь и указывая куда-то направо. — На вход в Академию, Эд. Они указывают именно туда. — Пошли, — сказал Фари. — Не спеша, медленно. Мы тут просто гуляем. Если людей там много, сворачиваем налево и делаем вид, что мы тут каждый день ходим. Если нет, пусть нам поможет светлый бог и быстрые ноги. Мы зашагали к выходу из переулка, и едва перед нами раскинулась центральная улица. С нее вывернуло двое солдат с дубинками в руках. Глаза идущего первым распахнулись в изумлении, и я кинулся к нему, воспользовавшись эффектом неожиданности. Нога врезалась в колено стражнику, раздался хруст, и Барроу Хельмец с воплем грохнулся на металлическое покрытие. «Бежим!» Я изо всех сил рванул вперед, вылетев из переулка и бросившись на утек. Пробежав несколько десятков ярдов, я оглянулся назад и увидел, что Фари лежит на улице, и над ним возвышается второй солдат. «Беги!» — заорал мой друг, увидев, что я остановился. «Беги!» Солдат ударил его ногой в голову, и Фари обмяк. Стражник обернулся. Наши взгляды встретились. «Ой, если бы я умел убивать на расстоянии!» «Стоять! Стоять!» — гаркнул стражник. Я увидел, как сквозь толпу зевак пробиваются его товарищи. Опять посмотрел на безвольно лежащего Фари. Надо было заткнуть уши тогда на ледоходе Сканди, когда окровавленный шаман шептал мне роковое имя. Надо было заткнуть уши. «Держите его!» Мне хотелось вернуться и отбить Фари. Пусть без шансов, пусть мы оба оказались бы в лапах Барроу-Хельмцев. Но вместо этого я побежал прочь, расталкивая людей, уворачиваясь от тележек и лотков. Позади слышались крики стражников, но, слава светлому богу, никто из прохожих не решился остановить бегущего мимо подростка с залитым кровью ухом. Я убежал. Мне посчастливилось скрыться в боковой улочке, которая вывела в лабиринт мрачных переулков, где отыскать беглеца попросту невозможно. Мне удалось добраться до нижней палубы города-ледохода, затаившись в темных уголках хрипящего лифта, везущего вниз несколько коробов с мусором. Позже, в течение нескольких часов, я прятался неподалеку от гостиного дома, наблюдая из вонючего закутка за освещенным входом и ожидая появления там стражников. Все это время в груди царила невыносимая, тяжелая пустота. Она мешала дыханию, мешала мыслям. В памяти стояли лица Фари, Тороса, Бурана. По сотому разу я прогонял перед собой то мгновение, когда мои ноги пускались в бегство, бросая друзей в беде. «Ты трус!» Я должен был остаться, должен был, но предпочел удрать. Ни мертвеца, ни сабли, ни трех гвоздей в комнатах не оказалось. Я тихонько обошел их номера, стучая и по несколько минут ожидая движения по ту сторону дверей. Пару раз мимо меня проходили постояльцы, совсем не замечая сжавшегося мальчишку. Они шутили, смеялись, говорили о какой-то ерунде, даже не подозревая, что у нескладного подростка жизнь только что рухнула в ледяную пучину. Моя трагедия была только моей. О, как же хотелось ею поделиться! Отчаявшись, я прокрался в свою комнату и заперся в ней, а затем плюхнулся лицом вниз на койку и несколько минут лежал без движения, без мыслей, без желаний. А потом заплакал. Злость и горечь душили меня, рыдающего в пустой каморке. И ничего, кроме невыносимой душевной муки, в тот момент я не испытывал. Даже когда слезы высыхали, мне стоило лишь приподнять голову, чтобы увидеть незаправленную кровать Фари и вновь пережить происходящее. Что делать дальше? Как быть? Что я мог изменить тогда на улице? Не лучше ли было остаться, разделить судьбу друзей? Зачем я сбежал? В голове роились сотни вопросов. Росли из пепла десятки планов и тут же рушились, возвращая меня к пустой комнате дешевого гостиного дома и осознание утраты. Я скулил в подушку, бил по матрацу кулаком и рыдал. Не знаю, сколько времени я так провел. Не меньше часа, точно. Затем собрался, привел себя в порядок, несколько раз сполоснул лицо теплой водой из ведра и остановился у двери. Почему нет ребят? Что если и они тоже оказались в руках стражи? Повторный обход комнат ни к чему не привел. Мертвеца, сабли и трех гвоздей в гостином доме не было. На оледеневших ногах я вернулся к кровати, вытащил из-под матраца компас и забрался под одеяло, не снимая обуви. Что если я остался совсем один? Щелкнула крышка, и комнату озарил бирюзовый свет артефакта. Я смотрел на пульсирующую стрелку и думал: совет Барроу-Хельма знает о Дайге. Может быть, он знает и о компасе. Что, если я проникну в городскую ратушу? А ты знаешь, где она, Эд? Что, если все можно исправить? Семь мертвецов, Эд, семь мертвецов. Как там оказалась стража? Откуда? Тот стражник, Эд, ты глупец. Ты помнишь его странный взгляд? Может быть, они искали двух мальчишек, из-за которых сошли с ума ликвидаторы братства? В дверь постучали. Глава 11. Тени прошлого и будущего. «Слава светлому!» — выдохнул Три Гвоздя, втолкнул меня назад в комнату и вошел. Следом протиснулся Сабля и тут же захлопнул дверь. Я в недоумении уставился на товарищей, на миг позабыв о своем горе. Разодеты они были так роскошно, словно владели десятками торговых ледоходов и тратились исключительно на одежду. Шикарные плащи из бархатной ткани, разукрашенные и невероятно пестрые кафтаны, ослепительно белые шаровары и прекрасной работы кожаные сапоги. «Что вы там натворили, мой друг?» — спросил Тройка. «Слухи о резьбе в Академии по всему городу идут». Его слова вернули меня обратно в разрушенную жизнь. Всхлипнув, я рассказал встревоженным товарищам о том, что случилось в Академии. «Дрянь какая!» — проговорил Сабля, когда мой рассказ вновь перешел в рыдание. «Не ревит тряпка, и без того тошно!» «Ситуация проблемная», — посетовал Три Гвоздя. Он слушал меня очень внимательно, останавливаясь на том или ином моменте и уточняя детали. Особенно его интересовала судьба стражников. Мне показалось, что бывший дознаватель с облегчением вздохнул, услышав про призыв Бурана не калечить никого из солдат. «Мертвеца тоже взяли?» «Вот и отдохнули, мой друг, вот и отдохнули». «Мертвеца?» — мне стало еще хуже. «Как? Почему?» По слухам, поймали агента капитанов, которого ловили в порту добрые и братство, и который со своими головорезами проник в город обманом и предательством. Расписывают, будто все, кто с ним пришел, убийцы, головорезы и очень неприятные типы. Мне кажется, очень похоже на нас и мертвеца. Собственно, друг мой, ситуация, как я уже сказал, проблемная». Он бросил на кровать сверток. «Переодевайся. Мы на глаз подобрали. Оставаться здесь нельзя. Забирай все ценное и уходим на первую палубу. Мы там присмотрели хорошее местечко неподалеку от оранжереи. Шевелись. Нам повезло, что тут еще нет стражников. Я бы первым делом послал людей по всем гостевым домам с вопросами о недавно прибывших оборванцах». «Торс, Буран, они живы?» «Не имею представления, мой друг. Знаю, что кто-то жив, раз говорят, будто судить станут. Покойников особо не посудишь, поверь мне». Три Гвоздя хмурился, размышляя о чем-то. «Затаимся в том трактире, заляжем и послушаем, что будет дальше». «Мы должны их вызволить», — сказал я. «Их и Фари». Тройка посмотрел на меня с ироничной улыбкой, глядя чуточку из-под лобья. «Вызволить? Ну-ну, сейчас бы свои шкуры спасти. Давай решать проблемы по очереди». Сабля хрюкнул что-то неразборчивое, но я понял, что он согласен с другом. «Сабля!» — повернулся к нему Три Гвоздя. «Собери пока наши вещи». Корсар вышел из комнаты. В свертке оказалось платье нежно-голубого цвета. Тройка поймал мой недоуменный взгляд и хмыкнул. «Ищут оборванцев с подростком, а не девочку в компании двух благородных джентльменов, мой друг. Давай, надевай. Я и пострашнее тебя, женщина, видел. Поверь мне, никто ничего не заметит». Мы покинули номер уже через полчаса, столкнувшись в коридоре с хозяином гостиницы. Мужчина посмотрел на нас с изумлением, пытаясь вспомнить, останавливался ли у него кто-то из столь знатных людей. Я спиной чувствовал его взгляд, а потом два аристократа с надменным видом вышли на пристеночную улочку и неторопливо отправились к ведущим на верхнюю палубу лифтом. В руках благородных путников покачивались кожаные саквояжи прекрасной работы. Мужчин сопровождала смиренная, затянутая в нелепое платье девочка в смешной шапке, скрывающей от любопытных глаз мальчишескую прическу и разорванное ухо. Маскировка сработала. Несколько раз нам попадались навстречу стражники, которые вместо того, чтобы обыскать нас цепкими взорами, лишь почтительно склоняли головы перед тремя гвоздями и саблей. Пираты снисходительно кивали в ответ, тщательно скрывая злорадное ликование в душе. Я же просто шел, опустив голову и размышляя о том, что делать дальше. В сердце зрела мрачная решимость. Все должно закончиться. Чем быстрее, тем лучше. У меня больше не осталось сил терпеть и ждать. План моих товарищей казался пустой потерей времени. Пока мы будем прятаться, кто знает, что случится с Фари, неприкасаемыми и мертвецом. Ведь если разбираться в частностях, нашей вины ни в чем нет. Наемники напали первыми, и Буран с Торосом лишь защищались. Если копнуть поглубже, то выяснится связь охотников за удачей с черными капитанами, а враг всегда может рассчитывать на снисхождение. Мертвец тоже ни в чем не виноват. И, может быть, он уже переговорил с кем-нибудь из добрых и рассказал об истинной миссии. Если ему, конечно, позволили это сделать. Но есть шанс, есть шанс. Путь до лифтовой платформы, у которой собирались люди для подъема на верхний уровень, прогнал дурные мысли и внушил надежду. Когда скрипучие двери скрылись на верхней палубе, где сквозь стекла на потолке вспыхивало небо пустыни, я уже убедил себя в том, что все не так плохо, как мне казалось. Но потом мы вышли на освещенную множеством фонарей улицу, сверкающую от вымытой мостовой, и меня опять одолели сомнения. Чрезмерная уверенность в собственной правоте уже отправила в небытие Шона. Изначально я хотел отыскать городскую ратушу и найти там добрых, рассказать кому-нибудь из местных владык правду о своем путешествии, показать ему компас, поведать о тех бедах, через которые прошли мои друзья, угодившие в застенок Баррухельма. Какое-то время это казалось хорошей идеей. И к моему стыду я даже представил на миг странную картину. Моих измученных друзей выводят на эшафот, составленный на центральной площади. Вокруг постамента собирается толпа и требует крови преступников. А потом появляюсь я, поднимаюсь наверх и обращаюсь к судье с трогательной речью, цепляющей за душу каждого человека на площади. «Тишина», — отвечает мне. Пристыженные жители Баррухельма опускают глаза, и судья освобождает Фари, Буруна, Тороса и мертвеца. Как можно контролировать такие полеты фантазии? Иногда представляешь и думаешь о таком, что хочется вычистить свою память, вырезать те гнилые места в голове, из-за которых появляются такие мысли, даже явление которых уже постыдно. Я не знаю, может, у других людей так же. Может, у всех появляются мысли, за которые становится стыдно уже через миг, но от которых никак не отмыться спустя годы. В любом случае, план пробраться в ратушу растворился по дороге сам собой, потому что кто вообще меня пропустит внутрь? Совет города выступил против черных капитанов открыто. Он уже пережил террор ледовой гончей и вряд ли теперь встречает каждого незнакомца с распростертыми объятиями. Особенно того, кто похож на разыскиваемого слугу древнего врага. Ну а если и встречают добрые всех страждущих, кто может гарантировать, что среди совета не окажутся такие люди, как капитан Стиперсон или же ректор Академии, прикрывающий засаду наемников? Что если я отнесу компас прямиком в руки слуге Радога? Ко мне вновь вернулось уныние. Несмотря на поздний вечер, по центральной улице города Корабля то и дело прокатывались небольшие самоходные трехколесные повозки. Впереди за рулем сидел водитель и усердно крутил педали, иногда позвякивая колокольчиком, чтобы предупредить прохожих, а позади него, вольготно раскинувшись в двух удобных сиденьях, отдыхали пассажиры. У многих на груди на видном месте располагалась вышитая пирамида добрых. По краям улицы сверкали зазывающие вывески. Я то и дело замечал группы людей в рабочей одежде, входящих и выходящих из переулков. Должно быть, многие улочки отсюда вели к техническим помещениям, лифтам, ходам, межпалубным отсекам, шахтам, котельным. Ежедневный титанический труд техников города позволял кому-то расслабленно катиться по центральной улице и думать о чем-то, кроме выживания. Наверняка и глубокой ночью работа инструментариев не замирала. Баррухельм не имел права останавливаться во льдах. Вряд ли найдется сила, способная сдвинуть его с места, если случится страшно и город встанет. Тогда жителям придется выбирать между бегством или же надеждой на удачу, что темный бог никогда не вынырнет там, где судьба бросила сотворенного человеческими руками гиганта. Тогда все эти диковинные повозки никому уже не принесут радости. Хотя, каюсь, на пару мгновений я поймал себя на мысли, что хотел бы проехаться по Баррухельму на такой штуке. И желательно за рулем. Но потом сам одернул себя. Не время размышлять о глупостях. не время. Три гвоздя уверенно вел нас по праздничной улице. Казалось, будто он каждый день ходит тут по делам и не хочет терять ни минуты, заранее просчитав свой маршрут. Я едва поспевал за ним и саблей. Мешало неудобное платье, страх поднимать голову и нелепая шапка, то и дело загораживающий обзор. Мы миновали академию, сверкающую окнами, в которых отражались огни улицы. Ничто здесь не говорило о случившемся несколько часов назад происшествии. Город поглотил несколько жизней и не поперхнулся. На ступенях сидела группка юношей и девушек, о чем-то весело переговаривающихся. Мимо прошел патруль стражников в сопровождении мужчины в капюшоне. Я почувствовал эмпата, но тот меня не заметил. Дома по обе стороны широкого проспекта разительно отличались от коробок нижней палубы. Наверх вели извивающиеся лесенки с высокими перилами. С каждой площадки вдоль палисадника тянулись огороженные фигурными балюстрадами дорожки. Над крошечными арками, ведущими к разноцветным домам, тоже горели шаманские фонари. Большой город пытался быть не просто скоплением жилых помещений. Каждый живущий здесь, получалось, обладал крошечным кусочком своей территории, огороженной от соседей невысоким заборчиком. Вскоре мы добрались до оранжереи, тянущейся под достигающим потолка стеклянным куполом. И несколько минут шли мимо, а я все пытался пробиться взглядом сквозь мешанину отражающихся в стекле фонарей. Свет внутри не горел, ворота были закрыты, и потому гордость Барроухельма так и осталась для меня сокрытой. Хотя теплый воздух тут пахнет так, как у Академии. В нем смешался удивительный аромат, напоминавший о теплицах Снежной Шапки и Касинонга. Гостиница располагалась совсем рядом с оранжереей. Мы прошли не больше 200 ярдов, прежде чем три гвоздя с уверенным видом свернул направо. У высоких дверей вытянулся мужчина в пестрой одежде, разукрашенной цепочками, какими-то блестящими значками и меховым наплечником. «Добро пожаловать в обитель!» — он услужливо распахнул двери перед благородными господами и мною. Тройка отблагодарил его коротким кивком и вложил в услужливо протянутую ладонь монету. Мы оказались во дворце. Именно такими я себе представлял дома владык древнего мира, добравшегося до нас с легендами сказителей. Высокие стены красили большие полотна с видами пустыни и ледоходами. Висели на фоне щитов и перекрещенные мечи, и алебарды. На полках стояли диковинные находки вроде сломанных артефактов цитадели или же черепов снежных тварей. В нишах замерли статуи воинов и чучело зверей пустыни. Множество светильников не оставляло в просторном зале ни единого места для тени. Вдаль, к помосту, на котором расположились бардеры, тянулись ровные ряды столиков, расставленных так, что каждый гость мог чувствовать простор вокруг себя и не думать о соседях. Посетителей в роскошной гостинице оказалось немного. Половина столов пустовала. Нам навстречу поспешил человек, одетый не так диковинно, как мужчина на входе, но не менее изящно. «Добро пожаловать в обитель. Могу ли я?» «Готовы ли наши комнаты?» — надменно спросил у него тройка. «Мое имя Аргастан Дувал. Я послал человека сегодня днем с запросом». «Мастер Дувал, конечно же, прошу за мной». Интересное он выбрал себе имя. «И мне нужен столик. Обязательно у сцены и сейчас». Несколько монет оказалось в руке мужчины, и тот, понимающе, улыбнулся. «Конечно, конечно, мастер Дувал. Сегодня у нас выступает Ивона Сладкоголосая. Позвольте, я проведу вас к распорядителю, и он покажет вам ваши комнаты». «Веди уже, я голоден и устал. В вашем городе не просто найти место, где можно отдохнуть», — продолжал три гвоздя. «Сначала столик, и пусть ваш распорядитель сам к нам подойдет. Не растает, я думаю». «Хорошо, мастер Дувал, позвольте ваши вещи». «Оставь мои вещи в покое, я способен о них позаботиться». Рука тройки, сжимающая саквояж, дернулась. Удивительно, но в душе слуга не испытал ни капли раздражения столь наглым обращением. Сила привычки. Я украдкой поглядывал на него и чувствовал лишь желание услужить гостю. «Как вам будет угодно, мастер Дувал, прошу за мной». Столик оказался у самой сцены. Сабля и тройка заняли места с видом на бардеров, а я сел спиной, чтобы видеть происходящее в зале. Меж столов сновали красивые служанки с осанками королев, слышался звон столовых приборов, тихие приглушенные беседы, позади негромко играла музыка. «Распорядитель сейчас подойдет», — поклонился напоследок слуга и исчез. «Драный ты хитрец, стройка», — буркнул Сабля. «Циркач просто». «Спасибо», — не улыбнулся тот и вперил в меня взгляд из-под широких бровей. «Вот о чем я подумал, пока мы сюда добирались, друзья мои. У нас в Риверрайсе дела никогда не решались быстро. Даже если ловили с поличным, несколько дней держали мерзавцев в камерах. У инспектора и дознавателей хватало волокиты, прежде чем можно было тащить нарушителя к судье. Так что, малыш Эд, не переживай так и не грызи губы, мы что-нибудь придумаем». «Добро пожаловать в обитель, мастер Дувал!» Рядом с нами возник розовощекий распорядитель в белом наряде. Тройка осекся, выражение надменности в один миг вернулось на его задумчивое лицо. «Простите за беспокойство, я просто хотел уведомить вас, что комнаты готовы. Будете смотреть?» «Сначала мы поедим, если вы не возражаете», — с ядом ответил Три Гвоздя. Распорядитель смутился. «Да, да, конечно. Простите, пожалуйста, сейчас ваш заказ примут». Я вспомнил наши обеды на корабле, вонючий столовый зал, пропахший Энгу и варевом Айза, шутливая перебранка между моряками и ворчливым коком, грязные миски и столы. Мне казалось нормальной та грубая жизнь, и, честное слово, хотелось попросить тройку вести себя не так высокомерно. Хотя то, что люди позволяли ему так с собой поступать, раздражало меня не меньше. Сытые, довольные, счастливые, позволяющие себе жить в унижении. Считающие, что это не зазорно, что у них такая работа. Еще и виды пустыни на стенах. Они что, никогда не выбираются за пределы корабля? Им не хватает ледяного ужаса, что царит снаружи Барухельма? Распорядитель ушел, и я спросил, глядя на тройку. «Что, если будет поздно? Мы должны что-то сделать. Нельзя просто сидеть и ждать чего-то». «Какие предложения, Эд?» — одними губами улыбнулся тот. «Тут не деревня. Тут целая цепочка людей идет снизу и до тех, кто принимает решение. Тебе не вклиниться в нее. Каждый сожрет тебя с потрохами, если ты перепрыгнешь через его голову. У тебя нет в дружках кого-то из тех, кто находится выше?» «Думаю, что нет. Завтра я поброжу по городу, посмотрю, как обстоят дела в ратуше, поболтаю с кем-нибудь, кто связан с тайным двором и инспекторами. В содружестве законы одни во всех городах. Процедуры, мой друг, одинаковы. Тут не получится взять нахрапом». «Мертвец уже походил», — заметил я. «Да, и тут дело очень холодное, Эд, если ты не заметил», — покачал головой Три Гвоздя. «Все это явно связано с теми мясорубами из братства, которых уложил Буран. Тут и гадать не приходится. И то, что вас в Академии накрыли отрядом стражи, и то, что мертвец пошел за помощью к добрым, оказался в камере. Подумай сам, мой друг. Если нас отпустили в порту, а не скрутили за сопротивление, значит, местные не знают того, что знают в цитадели. Были бы в курсе, что нужно братству, держали бы до победного. Да и само братство не порубило бы солдат содружества как помеху. Зачем начинать наши поиски на следующий день? Потому что мертвец обманул сопровождение. Полагаю, о твоей игрушке фанатики никому не рассказывали. И, судя по всему, вообще хотят скрыть ее существование. Но я понять не могу, как они вообще догадались тебя тут искать». «Они следили за нами с самой снежной шапки», — сказал я. Тройка изумленно хмыкнул. «Очень вовремя ты сообщил об этом, мой друг. Я сам только вчера это понял». К нам подошла служанка, ослепительной красоты девушка с тонкими чертами лица и изящно приподнятыми бровями. Мы сделали заказ, и я едва сдерживался, чтобы не поторопить ее, перечисляющую лучшие блюда их поваров. Проводив красавицу взглядами, корсары переглянулись. Сабля оценивающе цокнул языком и хитро сощурился, а Три Гвоздя продолжил. «Собственно, это наш шанс, Эд. Добрые не знают того, что знает цитадель. Я думаю, также они очень недовольны, учиненной ликвидаторами резней в порту. Если донести истинную причину той стычки до кого-нибудь из местной верхушки, У нас есть шанс вытащить ребят. Они получатся жертвами оговора. Семь трупов в академии, — напомнил Сабля. Если их не стало больше, есть шанс. Наемников нигде не любят, друг мой. Если это были гильдейские головорезы, татуированные, так и вовсе спишут со счетов. У Фари знак воровского закона, — вспомнил я. Печально, но решаемо. Если твоя коробка действительно ценная, ты сможешь договориться, друг мой. От слов бывшего дознавателя мне стало легче на душе. Может быть, и вправду все не так плохо. Тройка словно заметил мое воодушевление и добавил. Вот только в братстве вряд ли сидят дураки, и они постараются выцепить мертвеца и остальных для своего суда. Но, насколько я знаю, тайный двор — это станет проблемой для фанатиков. Особенно после портового инцидента. Только вот у меня нет идей, насколько тесны нынче отношения цитадели и содружества. Проклятие! Такие схемы! И ради чего? Что умеет эта игрушка? Мертвец говорил, что она может показать безопасный проход за южный круг, — буркнул я. — Хм, суша? — Я не знаю. — Охотно верю, знаешь ли. Если поверить в сказки о капитанах, раз уж добрые возродились, то можно поверить и в этот проход. Очень выгодное должно быть предприятие. Каждый захочет приобщиться. Иметь свой канал в Южном Круге, о, тут можно много людей накрошить, мой друг, ради такой-то цели. Вот и стало ясненько, откуда у стражей границ столько дерева и зерна. Я уверен, что они тоже служат черным капитанам и знают о проходе. Старик в академии вообще говорил, что берег принадлежит капитанам. Тройка закивал. Мир интереснее, чем мне казалось. Не зря я решил пойти с вами. Как тебя угораздило попасть в такую историю? — Повезло, — горько сказал я. Позади чуть громче заиграли бардеры, и с потолка послышался голос. — Поприветствуем Ивону Сладкоголосую! — Собственно, Эд, не переживай, — ободряюще улыбнулся Тройка и поднял глаза на сцену. — Ужин, отдых, крепкий сон — вот что нам нужно. Утром я соображаю лучше. — Хороша, да? Сабля утробно хмыкнул, не сводя жадного взора с Ивонны. Музыка на миг остановилась, и за моей спиной нежный голос произнес. «Первая моя история сегодня — это легенда о птице. Птице, преодолевающей губительный воздух Южного Круга и поселившейся под крышей немолодого рыбака». Мне как сыпанули колючего льда за шиворот. По шее пробежали мурашки, и я подпрыгнул на месте, не веря в услышанное. Обернулся. «Лайла!» — вырвалась из груди. «Лайла!» Она застыла, будто зверек, услышавший оступь хищника. Один из бардеров бросил на меня злой взгляд, но играть не прекратил. Позади изумленно хмыкнул Сабля. Слепая сказительница пораженно замолчала. «Мальчик Эд!» — произнесла она тихо, чуть повернувшись к нам. Замешкавшись, коснулась волос черными пышными локонами, спадающих на изящные плечики. «Это из снежной шапки?» Меня окатило изумлением. Тех гостей, кто сидел неподалеку и видел, что перед сценой совсем не мальчик, что это девочка. Потом в зале возмущенно свистнули, и Лайла вздрогнула, как от удара. «Найди меня после выступления, мальчик Эд, пожалуйста!» — тихо проговорила она, и, справившись с волнением, продолжила уже в зал. Рыбак жил один, и та жизнь не была доброй. Недоумение посетителей растаяло, но я уже не обращал на него внимания. Я не мог оторваться от того, как шевелятся ее губы. В сердце ныла сладкая боль, в груди стало тесно, и хотелось разорвать глупое девчоночье платье. Из-за шляпки приходилось задирать голову, чтобы видеть самую прекрасную в мире женщину. Это была Лайла. Та самая Лайла, покинувшая в спешке снежную шапку после появления в городе ледовой гончей по имени Ар. Та самая Лайла, которую вывезли с далекого севера корабли Содружества. Светлый бог, как же я любил ее! Даже черная повязка, украшенная россыпью сверкающих бусинок и скрывающая слепые глаза, была мне дороже всех сокровищ мира. Судьба свела нас здесь за многие сотни лиг от снежной шапки. Судьба, иначе и быть не могло. Как можно встретиться посреди бескрайней пустыни в гостином доме одного из блуждающих городов? Боги послали нам знак, добрый знак. Сабля или тройка, я не помню, спросил у меня что-то, но ответа не дождался. Во всей вселенной не существовало никого и ничего, кроме Лайлы, ее голоса и моего неописуемого счастья в измученной событиями душе. Ближе к концу ее рассказа плохие мысли